Валентина Петровна. Здравствуйте. Чего забыл? Это дезинфекторы. Кто? Дезинфекторы. Да? Да. Нам сообщили, что в вашей квартирке расплодились тараканы, крысы и прочие паразиты. И нас попросили помочь вам их от них избавиться. Наша команда уже выехала. Мы будем в вашей квартирке через 10 минут. Ёбаный ты, сука, ошибся, ёбаный. У меня ни одного тараканчика нет. Нам сообщили, что от вас целые потоки идут. По всему дому расползаются. Да что ты, ёбаный урод. Ни одна... Какие потоки, если ни одного нет? Ну, может, у вас просто зрение уже на старости плохое, вы их не видите. Да нихуя пока вижу. Бог миловал. Ну, извините, нам поступила жалоба, мы обязаны выехать. Вы обязаны хуй тебе по закону в квартирку. Тараканы, смотрите, если бы они были, я без тебя их уничтожила бы, блядь. Безо всяких выходок. Зачем ругать? Я разве вам одно плохое слово сказал хотя бы? Да нахуй мне нужны аферисты. Что ты думаешь, блядь, я твой голос не узнала? Зачем вы матом ругаетесь? Это не культурно. Вы женщина. А зачем вы аферой занимаетесь? Это культурно, блядь? На ёбу вот старух собрался. Какие аферы? Мы вам хотим помочь. Да знаю я под словом помочь. Уничтожить, ёбаный в рот, падла ебучая. Здравствуйте. Вас ну, нож. Вас что на этот раз? Вас из саннадзора беспокоит. Почему вы дезинфекторов домой не пускаете? У вас тараканы расплодились. Хуй тебе, блядь, а не домой. Зачем вы ругаетесь? Хуй сочти, блядь. Я хуй свой сифилисный хуй посасывай. А в чужие квартиры не заглядывай. Я с вами культурно говорю. Почему вы ругаетесь, а? Я ругалась и буду ругаться. Что? Ругалась и буду ругаться. На бандитов всегда ругаются. Почему? Ты бандюга ебаная! Забраться хочешь в чужую квартиру, блядь! Почему решили, что я бандюга? Под видом тараканов, ебена мать! Да, да кому ваша квартирка нужна? Ты хуй, блядь, свой прощупай! Там тараканы ползают, а тебе кажется, что у людей ползают! У тебя нахуя они ползают в волосах там, блядь! Валентина Петровна, а? Зачем вот так? Я к вам с добром, с добрыми намерениями, а ты вот уберете им матом обкладываете. Разве так можно? С бандитами все можно. Я не бандит, я не бандит. Бандит! Квартирный бандит! Квартиру у людей отнимаешь у старух! Ну и какой же я бандит? Хуй я не тебе работаю квартиру! Хуй соси, блядь, вместо квартиры! Валентина Петровна, здравствуйте. Валентина Петровна, мы тут, короче, сидим в покер играем, и ставочка ваша квартира. Кто выиграет, тот ее получит. Не хотите к нам присоединиться? Пошел нахуй, сука, ебаный в рот! Пошел нахуй, я сказала, блядь! Ну почему? Пошел нахуй, блядь! Вы не а только... Вы ребят, они тебя угрохают, ебаный тварь! Деньги заплачу! Но на его что вы угрохали! Здравствуйте, Валентина Петровна. Я вам вчера звонил. А это ты лудила, ебаная в рот! Это... Чего тебе нужно, бледина? Я вам вчера звонил, я сидел, играл в карты. Да нахуй ты сдался, блядь, преступник, ебаный! У меня было коры из тузов, я выиграл вашу квартирку. Когда я могу приехать посмотреть на свой выигрыш? Приедешь, кислота в глаза, плесканом, блядь! Кому? Помнить меня будешь всю жизнь, с палочкой ходить, слепой хуй будешь. А если я... Понял, блядь! А если я на вас выиграю? Обою нахуй! И хату твою нахуй сожгу! Все сделаю, блядь! Мне терять нехуя! Здравствуйте, Валентина Петровна! Какого хуя? Ух, я боялся, уж померли. Несколько дней на связь не выходит. Слава богу, обошлось. Какого хуя ты тут забыл, блядь? Да я хотел узнать, как вы. Не померли там, как здоровье. Хуй тебе в рот соси, блядь! Самый сифилисый, гнойный, посасывай! Сейчас 02 вызову, сука, жди. Спускаюсь вниз! Сейчас расхуячу! Говно выпущу! Все твои окна, блядь, будешь отмывать! Подонок ёбнутый! Я тебя устрою, блядь! Твоя маманя проститутка тебя у забора накачала пузо себе! Вот это ты такой, сука! Валентина Петровна, это бандит из 218-й. Твой квартир... Я что, сомневалась, что ли? Твоя квартирка будет нашей. Пошел нахуй, сука, я в суд подаю на тебя. Ты, блядь, сядешь. За вымогательство 10 лет дают. Здравствуйте, Валентина Петровна. Как у вас дела? Пошел хуй картавый к Евгении матери. Валентина Петровна, вот... Что хуй голодный? Какого тебе хуй тут нужно-то? Чё вот... ты здесь потерял-то? Вот... Я сказала, кроме хуя тебе тут ничего не светит, ёбаный в рот. Твой... Пошёл нахуй! Междугородний входящий звонок. Напугал, ебёна мать. Алло. Какого хуя? Входящий звонок. Высирай, ебёна мать, из 218-й бандит. Ну, входи, хуя ты не входишь, ёбаный в рот. Алло. Блять, 02. 02 вызову, сука!